Глава 14. В чем сила приручителей чудовищ? В питомцах? Ха, смешно. Нет. Их сила в том, что питомцами можно управлять на расстоянии. И эти самые питомцы псевдо-бессмертны. Почему псевдо? Ну, есть немало дорогих способов убить питомца, но куда проще и дешевле убить самого приручителя. И тогда питомец тоже умрет. И вот стою я такой красивый посередине горного подъема, а снизу, по этой горке из камней и травы, на меня мчатся мощные лошади, огромные, сильные и злые. Десяток таких может превратить БТР в груду покореженного металла. А их мчится сотня. Похоже, это та группа, которая нас и везла. Видно, что их немного потрепало, но они смогли уйти от погони, после чего помчались за нами в погоню. Мне их почти жалко. Без отдыха и сна, постоянно в седлах. Да столько проехать. Это был единственный подъем, где может двигаться большая группа. Враг понимает это, как и то, что его ждет засада. Но либо им приказано взять нас, а если точнее, то великого княжича любой ценой, либо они уверены в своих силах. Ну да, взяли-то они нас прямо легко, почти без сопротивления. Но тогда. Сейчас мы готовы. Слева и справа от этого подъема труднопроходимые скалы, а здесь в сезон дождей едва ли не бурная река течет. Сейчас же лишь маленький ручеек, на который могучим лошадям плевать. А вот всадники ощетинились автоматами, ручными пулеметами и луками с артефактными стрелами. Многие сосредоточены на скалах, ожидая засаду. На меня же внимания почти никто не обращает, потому что я — явная приманка и отвлекающий маневр. И правильно считают. Ведь в этот момент из-за скал полетели массивные мешочки, сплетенные из паутины. Лучники принялись стрелять по ним огненными стрелами, а внутри них — кабаний жир, смешанный с кислотой. Спасибо, что подогрели. Содержимое мешочков загорелось и дождем окатило всадников, пылающие кислотным дождем. Из-за этого всадники растерялись, а некоторые лошади зарычали от боли и ярости. Да-да, прям как монстры рычат. И вдруг одна из лошадей наступила в специально врытую ямку. Ее, конечно же, замаскировали, как и остальные ямы. Но это было лишь началом, потому что всюду расставлены паучьи веревки. Они лежали на земле и были замаскированы. Но если потянуть их с той стороны скал... Началась вакханалия. Лошади спотыкались о веревке, копытами попадали в ямы и падали. А еще жир с кислотой. Началась куча мала. И если лошади были крепки, разве что колено разобьют, да ножку слегка повредят, то вот всадникам пришлось туго. Те, кого не выкинуло из седла, на своей шкуре почувствовали вес своих громадных лошадей. Но тех, кого выкинуло, задобили и затоптали. За какой-то десяток секунд образовался затор из груды тел. Как итог, всадники были остановлены, не добравшись до меня около 20 метров. А остановившийся всадник — мертвый всадник. Сорвавшись с места, я за считанные секунды добрался до людей. В меня, конечно же, летели пули и даже стрелы, но я бежал слишком быстро. И в меня попадали лишь шальные пули. У лучников вообще и шанса не было. «Убью!» — прокричал я, выпуская свою сильнейшую ауру, отчего лошади заржали от страха. Некоторые встали на дыбы, и часть всадников попадала, так как держались они в основном ногами, а в руках держали оружие. Добавив хаоса в рядах солдат, я налетел на них, рубя саблей направо и налево. Люди, лошади, конечности, автоматы. Рубил все, словно шинковал капусту. И в этот момент со скал начали выпрыгивать различные существа. Я увидел кролика Оли, Чунгу, Камарантис, группу рогатых медведей и много других чудовищ. Питомцы навалились со всех сторон, врубаясь в стоявших на месте всадников. Впрочем, не менее трети солдат уже лежали на земле и приходили в себя после падения. Однако все они были опытными воинами и почти не растерялись. Солдаты открыли огонь по зверю и попытались развернуться к противнику лицом. Вот только среди этих питомцев не было ни одной легкой цели. Правда, их было немного, лишь около 30 с лишним. Где остальные? Они поднялись над скалами и обрушили на всадников свою магию. И первый залп вышел что надо, потому что люди отвлеклись на первую волну питомцев, и магия собрала богатый урожай. Блэр и Альма также были среди второй волны, атакуя с расстояния. «Отступаем!» — раздался крик, а за ним и громкий звуковой сигнал, будто подули в рог. Однако позади всадников показался металлический медведь сибирского. Его шерсть окрасилась цветом железа. На когти рассекли несколько больших камней, дабы напугать людей. Не напугал. Опытные. Залп из 15 стрел поразил питомца, стоявшего на задних лапах. И тот попятился назад, ревя от боли. Стрелы были артефактные. Взрывные не нанесли урона, а вот ледяные и электрические очень даже. Но монстр устоял и разозлился. Медведь бросился на всадников, закрывая им путь к отступлению. А я пробивался спереди. Правда, меня быстро остановили три воина мага, связав ближним боем. Но я сильнее, поэтому давил их, заставляя отступать. Вот только отступать им было уже некуда. Слева и справа периодически появлялись новые питомцы на замену павших. А вот всадники таким не могли похвастаться. И вдруг вновь мы услышали новый звук рога, но на этот раз два раза. Судя по всему, это тотальное отступление, потому что те, кто спешился, бросились в яростную атаку, а те, кто еще был на лошадях, помчались на прорыв через медведя. Один из воинов вскочил на спину своей лошади и, подпрыгнув на несколько метров, оказался на плече медведя, вонзая клинок ему в ухо. Правда, глубоко он не вошел, но кровь зверь упустил. И тот начал пытаться убить человека, тем самым пропуская около 20 всадников. И пусть воин был быстро убит, но его товарищи прорвались и помчались прочь. Многие из них были ранены, однако это уже не важно. Мы все равно их не догоним. Да и не будем преследовать. Отведя взгляд от убегающих, посмотрел на поле боя. Питомцы побеждали. Даже Блэр уже вступила в ближний бой, потому что в куче малей дистанционные атаки бесполезны. Своих можно задеть. Но и я вновь бросился в сражение, отрубая головы и конечности монголов. Здесь было немало славных воинов, которые могли удивить необычной техникой фехтования или особыми приемами. Но выложиться на полную они были не в состоянии. Как итог, из живых людей остался лишь я один. Жутко уставший, с десятком ранений, но довольный. Славный был бой. Ко мне подлетела Блэр и, закинув лапы на плечи, принялась вылизывать лицо. Она, блин, так целуется, что ли? Нужно почитать про повадки собак. «Да-да, мы победили, вы все молодцы», — погладил ее по макушке. Остальные питомцы же немного растерялись, так как не знали, что делать дальше. Но совсем скоро появились их приручители. Люди выглядели обалдевшими. А еще я весь в чужой крови, ранах и саблей, обмотанной чьими-то кишками. Кого-то от увиденного вырвало. «Собираем снаряжение всадников, то, что уцелело. Лошадей на мясо и одежду», — начал я раздавать приказы. А Блэр — вылизывать мои раны. Я аж проникся ее заботой. Даже немного стыдно стало за то, что раньше ругал ее. И вдруг в груди закололо. Голова начала чесаться, да так сильно, что невольно потянулся к ней, а там — уши. Белый мех? Лисий хвост? «Красавчик! Хочу, хочу, хочу!» Блэр начала кружить вокруг меня, слегка подпрыгивая каждые пару метров. Да я смотрел на свои шерстяные руки. «Усилилась наша связь, да?» «О, Зябликов! Поздравляю!» Ко мне подошел сибирский, кивнул ему. Я наблюдал за боем с самого начала и скажу, что впечатлен. Оттого мне еще более стыдно из-за того, что считал себя более опытным и умеющим. Не расслабляйся. Это лишь то, что они послали на скорую руку. Значит, будут и другие нападения? Парень прикусил нижнюю губу от разочарования или, может, от тревоги. Кто его знает? Обязательно. Либо сегодня ночью, либо завтра. Они точно нападут. В этом я не сомневаюсь. «Их цель ведь ты?» «Да», — уверенно кивнул тот. «Я учился под псевдонимом, так что монголы не знали, кого именно похищать». «Понятно. Тогда план такой. Идем наверх и укрепляемся». «Наверх? Укрепиться на горе? Ты уверен?» «О, да», — хохотнул я. «И ты сам поймешь, когда окажешься в этом очень интересном месте. Разве что...» Я вновь окинул взглядом трупы. «Нам нужны волокуши». «Для лошадей и снаряжения?» «Нет, для трупов», — покачал я головой, а у того застыл взгляд от недоумения. «Поймешь, когда прибудем на место. Считай, что мы сделаем подношение местным владыкам». Похлопав его по плечу, отошел в сторонку и попрыгал на месте. Сделал с десяток ударов руками и ногами. Хм. Тело стало таким легким. Оно теперь немного быстрее, но и чуточку сильнее. «Да успокойся ты уже!» — выругался я, потому что Блэр уже 500-й круг вокруг меня сделала. «Самец! Хочу! Хочу!» — звучал ее голос в голове. «Да где же лисе самца найти? Зоопарк может сводить». Вздохнув, отменил трансформацию и... «Больно, блин! Я ведь раненый весь! Хотя...» В полузверином облике раны намного быстрее заживлялись. «Знаменитая, как на собаке, заживет? Интересно». Оглядевшись, понял, что народ уже работает. Да и не только люди, но и питомцы. Я же решил обыскать сумки, что крепились на седлах лошадей. Ага, лекарства. Всадники много чего с собой возят. Небольшой запас еды и воды, набор для розжига, лекарства и даже таблетки для фильтрации воды. Ну, такие, которые бросаешь в воду, и она становится чистой, а на дне оседает ядовитая дрянь. Полезные, в общем. Раны обеззаразил, хотя после Блэр, думаю, это уже не требуется. Намазал заживляющим средством, неплохим, кстати. Надо набрать побольше. Далее перевязался и принялся отдыхать. Великий княжич — весьма неплохой лидер, и пока я занимался ранами, он организовал работу. Сейчас мастерились волокуши для трупов людей и лошадей. Живые-то убежали. Про снаряжение всадников, конечно же, не забыли. Там и одежда, и броня. А вот автоматы нам бесполезны. Зачем? Кто-то из этих неженок возьмет автомат и пойдет на штурм? Или будет отстреливаться? Нет, конечно. А вот лук я себе прихватил. Ну и пару клинков. Стрел также набрал побольше. Хорошие, артефактные. Тут и взрывающиеся, и замораживающие, и даже электрические есть. Лепота. Сам такие делаю, и порой даже более качественные. Но тут все зависит от цели охоты. Шло время, и когда мы достаточно подготовились, двинулись дальше. В волокуши запрягли ездовых питомцев и направились к вершине горы. Многие шли пешком и помогали тащить волокуши. Кто-то в бою получил сильную отдачу и ехал верхом. Впрочем, проблем не было, и мы постепенно приближались к вершине. И да, взбираться на гору весьма тяжело. Поэтому у нас было 4 группы, которые шли впереди и разведывали путь в поисках самого легкого. Кстати, это идея княжича. И вот ближе к вечеру мы прибыли к месту, что называется «Глотка дьявола». Им оказалось узкое, но весьма длинное ущелье, чьи стенки изрытые тысячами пещер. «Земляков, это же не то, о чем я думаю!» Княжич выражал свое искреннее недоумение. А вот Оле было пофиг. Но и остальные попросту не понимали, куда мы пришли. «Наверное», — пожал я плечами и, подойдя к одной из волокуш, схватил 2 трупа за ноги и пошел вперед в это ущелье. «Это место называется Глотка дьявола. И сейчас вы увидите, почему ему дали это название». Я бросил трупы метров на 10, и из пещер начали появляться красные морды. «Я не знаю, кто породил этих тварей, но связываться с ними себе дороже. Проще откупиться. И да, они без ума отчеловечены». После моих слов краснокожие чудовища, которые являлись помесью человека и летучей мыши, начали сползать со стен. У них были крылья, но ширина ущелья всего 10 метров, если не меньше. Так что летать здесь неудобно. А вот высота более нескольких сотен метров. Твари налетели на трупы и начали рвать их, а еще жадно поглядывали на меня. «Подходите, — махнул я людям, но те не торопились. Лишь после того, как Белкина с Лебедевой подошли, двинулись и остальные. Черти зарычали на нас, тогда я взял еще один труп и бросил им. Те довольно запищали и продолжили пировать. А когда закончили, на земле не осталось даже крови. Все вылезли. Я пошел по ущелью, а за мной и остальные. Люди, конечно, были напуганы, но доверились мне. Правда, пройдя метров 20, пришлось бросать новые трупы, так как из пещер выглянули новые черти. И вновь пожирание трупов. Потом мы вновь двинулись и вновь остановились. Так продолжалось весьма долго, пока мы не увидели свет в конце тоннеля, точнее, ущелья. Это были лучи заходящего солнца. Уже вечер. Вскоре мы вышли из ущелья и оказались на скалистом выступе, весьма крепком. Над нами красовались те самые рога дьявола, а это место называется чрево дьявола. И, по сути, это кратер. В древней войне сюда упала бомба невиданной мощи, породив это место. В архиве сказано, что сила бомбы, которая породила это место, несколько сотен лет влияла и меняла гору. Возможно, черти и появились в процессе этого влияния. А может и нет. В архивах ни слова подробностей ни про силу, ни про чертей. Кратер, к слову, весьма глубокий, и плавного спуска здесь нет. Но зато кем-то в стене выбита ступенчатая лестница. Небольшая, лишь один человек может по ней идти. Внизу же располагался настоящий кровавый лес. Там все было алых тонов. Собственно, из-за этого кратер и назвали чревом дьявола. И в центре этого кратера небольшое алое озеро. Кстати, откуда здесь свет? Ну так он отражается от стен кратера, которые были полны алмазов. Сотни килограмм, может, даже тонны алмазов располагались на стенах кратера в виде гладких клякс. Вот они и отражали свет, отчего здесь было весьма светло, несмотря на закат. Это зрелище завораживало всех и каждого, кто выбирался из ущелья. Так что минут 10 мы просто стояли и любовались столь невероятным местом. «У нас еще остались тела. Что с ними делать?» — поинтересовался княжич, подходя ко мне и смотря на это. «Я впервые здесь. Завораживает». «Я тоже впервые. Больно уж. Оно труднодоступное. А что касается трупов...» Кинув взгляд за плечо, посмотрел на волокуши. «Пусть лежат. Нам еще обратно идти». «Но этого ведь не хватит?» — ужаснулся парень. «Этого нет. Но мы ведь ожидаем гостей», — заулыбался я. И лишь теперь он понял. «Значит, это ловушка?» Молча кивнул и хлопнул в ладоши. «Так, народ!» — крикнул я, привлекая внимание людей. «Во-первых, вы все молодцы. Мы добрались сюда, значит, половина дела сделана. Во-вторых, если не хотите умереть без моего ведома, ничего не трогайте и не делайте. Думаю, не стоит вам говорить, почему это место называется чревом дьявола? Уверен, вам это не понравится. И в-третьих, все вы должны поклясться, что никому не расскажете об увиденном в этом месте. Нет, это не особый секрет. Это ради безопасности ваших близких». «Объясни!» — крикнул кто-то. «Когда на нас нападут монголы, вы сами все прекрасно увидите и поймете, почему идти сюда без Зябликова — сущее самоубийство. Но тех, кому вы расскажете об этом месте, гарантированно обуяет жадность, и они умрут. Можете в этом не сомневаться. Или думаете, что великий князь не знает об этом месте?» «Зябликов не обманывает, поэтому я тоже настаиваю на клятве. Кто не поклянется, вниз не спустится», — настоял парень. «Это место и так забрало много жизней». «Клянусь держать в тайне увиденное и услышанное здесь», — ко мне подошла соболиная блондинка. Она проспала весь путь по ущелью. После Ольги народ расшевелился. Тех, кто поклялся, отводили в сторону, и в итоге осталось три парня. «Вы сделали свой выбор. Если спуститесь вниз, до дома будете идти без нас», — сказал я, глядя на троицу. «И как ты нас остановишь?» — хмыкнул один из них. «Убью ваших питомцев, если последуете за нами». «Ты не посмеешь!» — задрал тот нос, а я аж бровь приподнял. А кто-то из моей академии заржал. «Зябликов и не посмеет», — продолжал ржать парень, Да и рыжая присоединилась. Потом еще парочка человек. «Вот и проверим, посмею я или нет». Мы начали спуск, а парням оставили лошадиную ногу для пропитания. Трупы же бросили в стенки рядом с ущельем. Спуск же был тяжелым. Лестница не предназначена для волокуш с мертвыми лошадьми на них. А еще ступеньки очень скользкие. Так что мы едва ползли. Почти час спускались на сотни с лишним метров. «Повторяю, ничего не трогаем. Если наступили на что-то подозрительное, сразу все останавливаемся и зовем меня», — провел я краткий инструктаж. «Лучше садитесь на питомцев. И да, не позволяйте им здесь ничего есть, если не хотите лишиться их навсегда». Насчет последнего я не был уверен, но мало ли, лучше перебдеть. В скором времени мы вновь были верхом, кроме меня. Я пешком. А еще напрягал мозги, пытаясь вспомнить все нюансы этого места. Без интернета я, к сожалению, не могу подключиться к архиву рода. Так что все по памяти. Мы вошли в лес, в котором все было в алых тонах. Земля, трава и даже кора деревьев. А все из-за особого вещества, которое содержится в воде. Собственно, к озеру мы и шли. «Какой необычный лес!» — услышал голос Оли за спиной. Она ехала на овечке. А лес здесь и правда уникальный. Казалось, будто на деревья надели алые платья. «Это связано с тем, что свет отражается от стен кратера и, по сути, днем светит со всех сторон. Оттого и деревья выглядят так». Листья на деревьях загнуты вниз. Ветки не очень длинные, но их много. Поэтому деревья и выглядят, как изящные дамы. Некоторые деревья с более грубой корой походили на пышных толстушек. Другие — худенькие и изящные красавицы. Соответственно, и кусты здесь выглядели так же. Эдакие шарики из листьев. Эти листья были словно чешуя панголина, который свернулся в шар. Забавно. Так и шли, пока не прибыли к озеру. Оно было не очень большим. Метров 200 в диаметре, а вода походила на кровь. Вокруг него была пустая территория. Ни деревьев, ни травы. Лишь темно-алая земля. И они... «Кораллы не трогайте, коли жить хотите», — кивнул я на кристаллические образования, похожие на кораллы. Они были полупрозрачны и имели красный цвет. «А что это?» — спросил кто-то. «Кристаллизованный яд. Все здесь им пропитано. Поэтому сидим на зверье и не шевелимся». И я не шутил. А я еще кинул на людей строгий взгляд. Ну и кинулся к волокушам. Набрал всякого разного в рюкзаках и пошел в лес. Осталось вспомнить, что же мне нужно. «Так», — поинтересовалась алая белка на ветке. Здесь была темная сторона из-за соседнего дерева, поэтому листья направлены вверх, и веток мало. «Точно! Орешки!» — закивал я, глядя на зверя. «Так, говори, где желудь достала?» «Пип!» — белка склонила голову, а потом скрылась, не желая делиться орехом. Жадина. Пришлось искать самому. А пока искал орехи, нашел нужные мне грибы. Если помню описание, то они похожи на черепашку. И да, шапка гриба была в таких квадратных секциях. Шапку нафиг, ножку в рюкзак. Потом нашел ягоду. И какого же она была цвета? Нет, не алая, белая, кстати, съедобная. Кислятина. Я так сильно сморщил лицо, что аж глаза стали щелочками. Набрал ягоду, после чего нашел дерево с самой темной корой. Точно помню, что так было написано. Нужно было найти такую кору, где есть следы от зубов. Нашел, срезал немного и пошел дальше. Вообще, противоядие было создано на основе наблюдения за местными животными. Но я пока лишь белку увидел. Возможно, здесь и хищники водятся. Далее. О, желуди. А также хищник. «Ррр!» — поинтересовалась кошка. «А ты что еще за пакет? Питомец?» Я с интересом осмотрел это странное создание. Внешне оно походило на пуму, в длину 1,2 метра, без учета хвоста. Габаритами не уступает Блэр, разве что более изящная. Но оно и понятно, кошка же. Разве что шерстка алая. И эта кошка, судя по всему, доедала белку. Но не ту, которую я видел. Другую, покрупнее. «Поделишься орешками?» «Хррр!» — агрессивно прорычала она. «А если по мордосам дам?» Упер я руки в боки и строго посмотрел на зверюгу. Она смотрела на меня, я на нее. Наши взгляды впились друг в друга, и кошка поднялась на лапы и выпустила ауру. Я тоже выпустил ауру. «Фррр!» — фыркнула она, и, схватив недоеденную белку, убежала. Я же начал собирать желуди. Ну и пошел дальше, собирая оставшиеся ингредиенты. Когда закончил, призвал Альму. У нее был котелок и газовая горелка. Так что я начал варить жижу. Все ингредиенты нужно было измельчить до состояния порошка, бросить в воду, и по итогу должен получиться черный кисель. Чем чернее, тем лучше. Пропорции? Не, зачем? Тут же есть кое-что получше. Цвет. Хотелось ругаться, но не стал. Просто начал смешивать ингредиенты и варить, пока не уловил примерные пропорции, и начал добавлять ингредиенты. Пару раз проверил и сделал кисель менее черным, но в итоге получилась жижа, чернее которой не бывает. Черная чернота. Чернее, чем в жопе у негра. «Употреблять методом тыка. Если стало плохо, больше не пить», — вспомнил я. И надо бы мне узнать, кто писал статью в архиве. И больше никогда не связываться с этим предком. Странный он. Не очень надеюсь, что это не батя. Я бы не доверил ему даже краткую статью. Ладно, там что-то еще было. Следить за пульсом. Если замедлиться, то все, больше нельзя. Начал проверять на себе. Заодно наблюдал за жизненными процессами внутри тела. Нет, это не противоядие, а нечто иное. Скорее, как лекарство, которое выводит из организма всякую дрянь. Все, понял. Там дальше сказано про кровавый пот. Ага, это лекарство выводит токсины из тела. Все, теперь мне стало понятно. Далее я переливаю кисель в бутылки и отзываю Альму. Ей тоже дал попробовать противоядие. Сама попросила. Даже человеком пришлось стать, чтобы проверить. Но доза была вдвое больше, чем моя. Ладно. Закидываю рюкзак и направляюсь к лагерю. Он находится у берега, так что просто иду. Так. «И что же тебе надо, киса?» — поинтересовался я, наблюдая, как алая кошка выходит из засады в кустах. «Рррррр!» — она оскалила пасть. «Похоже, сейчас меня будут убивать». «Интересно, а пумы вкусные?»